Глава 14. Дрожа всем телом от боли и непонятного страха, Варавва наконец очнулся от своего долгого обморока. Что-то случилось, но что? Он протер глаза и, поднявшись, с беспокойством огляделся. Он был на старом месте, у горы за склепом, только уже не в углублении, а повыше. Он смутно вспомнил, что с ним случилось что-то странное, какой-то блестящий сон, от которого он обезумел. Ему казалось, что он видел двух неземных существ, сотканных из огня, которые спустились у самой могилы Назарея, но он не успел их разглядеть. Глаза его покрылись каким-то туманом, и больше он ничего не видел. «Смотри, когда учитель придет, как бы он ни нашел тебя спящим». Эти слова, сказанные ему Мельхиором перед его приходом сюда, теперь вспомнились ему и неприятно его поразили. Разве он действительно проспал? Разве учитель приходил? Тихо поднимаясь на ноги, он посмотрел направо и налево. Ничего, кажется, не изменилось. Палатки солдат белели под бледным, сероватым освещением зари. Люди, очевидно, не покидали еще своих постов, хотя ночь уже прошла и предчувствовался восход солнца. Было что-то чарующее в благоуханной свежести чудного утра. Мир казался обновленным и как будто сознавал победу жизни над смертью. Варавва, встревоженный и обеспокоенный, извлек все-таки некоторое утешение из глубокой тишины, его окружавшей. Вполне овладев собой, он уже было собрался идти к склепу и отыскать Галбуса, спросить, как он провел ночь. Потом стал колебаться. Если действительно что-нибудь случилось, не станут ли его, Варавву, подозревать? Пока он еще стоял в нерешительности, он вдруг различил чьи-то мягкие подкрадывающиеся шаги. Он быстро спустился опять в свое ущелье, откуда мог все видеть, сам никем не замеченный. Три женщины шли по дороге из города. Первая из них была Мария Магдалина. Голова ее грустно поникла. Она шла медленно, с видом бесконечной печали. В руках она держала цветы и благовонные травы, и каждая складка ее грубой одежды издавала нежное благоухание. Они ничего между собой не говорили. Все были погружены в молчание глубокого отчаяния. Когда они прошли около того места, где был спрятан Варавва, тот осторожно их осмотрел, соображая, умно ли будет, если он последует за ними. Они походили в этом полусвете наступающего дня на туманных призраков. Только изредка блеск золотых волос Магдалины бросал на них более жизненный колорит. «Бедные, несчастные, грустные женщины», — подумал Варавва. «Они тут, чтобы посетить мертвого человека из Назарета. Его чудная улыбка любви и всепрощения уже не озарит их одинокой жизни. Они только напрасно возобновят острый приступ отчаяния, смотря на тихую могилу, которая не отдаст своей жертвы, несмотря ни на какие нежные женские слезы». Так размышлял Варавва с жалостью, хотя он не мог совершенно отделаться от чувства страха и сомнения при воспоминании своего ночного сна, в котором глаза его не могли выдержать ослепляющей белизны ангельских крыльев. Внезапно пронзительный крик прервал тишину, и двое из женщин быстро пробежали обратно по дороге в припадке безумного страха. Забыв всякие предостережения, Варавва выскочил из своего ущелья и преградил им путь. «Что такое?» — спросил он взволнованно. «Говорите скорее, что случилось?» «Он воскрес! Он воскрес!» — закричали они, торопясь все выговорить сразу. «Печати сломаны, камень от гроба отвален, и ангел Господний там! Он воскрес!» Они хотели бежать дальше, но он остановил их дрожащими руками. «Вы с ума сошли?» — закричал он. «Куда вы стремитесь?» Они нетерпеливо указали ему на город. «Туда!» — сказала одна. «Мы должны созвать его учеников. Иди посмотри место, где лежал Господь. Никто тебе не помешает. Солдаты лежат, как умершие. Он воскрес! Христос воскрес!» И они быстро побежали вперед, как бы гонимые невидимыми крыльями. Варавва больше не стал дожидаться. он быстро побежал к склепу, весь дрожа от лихорадочного ожидания. В нескольких шагах от могилы Назарея он перестал бежать, удивленный и устрашенный странной картиной. Это была правда. Стража действительно спала в беспамятстве. Галбус и остальные солдаты лежали поверженные, как на поле битвы. То, что до сих пор казалось неисполнимым, теперь свершилось. Склеп был открыт. Но где ангел, о котором женщины говорили? Варавва не мог его видеть, хотя ему казалось, что какой-то сверхъестественный свет блистал на отваленном камне, придавая ему вид яркой полированной глыбы золота. Он с недоумением протер глаза. Такие чудеса заставляли его сомневаться в показании собственных ощущений. Но там, недалеко от входа к открытому склепу, он различил как будто упавшего человека. Да, это была Магдалина, которая, казалось, потеряла сознание. Варавва хотел к ней подойти, но невидимая сила приковала его к месту, и, объятый страхом и удивлением, он не посмел двинуться вперед. Он стал следить за ней издалека и увидел, как она, наконец, встала и слабыми неровными шагами подвинулась к выходу. Вдруг спокойный тихий голос прервал глубокую тишину. «Жена, что ты плачешь?» Весь сотрясаясь от непонятного волнения, Варавва увидел, как она упала на колени и с отчаянной мольбой подняла обе руки. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его!» Последовало глубокое молчание. Золотой блеск, отражавшийся на камне, исчез. Начал появляться другой свет, предвестник восходящего солнца. Неутешенная и не получив ответа, Магдалина спрятала лицо в открытых руках. Ангелов она увидела, одного у головы, а другого у ног того места, где ее учитель лежал во время своей краткой смерти. Но что стоят все ангелы рая, когда его самого, возлюбленного, нет? И потрясенная до глубины сердца чувством отчаяния и одиночества, она продолжала плакать, и все ее гибкое тело сотрясалось от рыданий, происходивших от отсутствия того, коего прощение искупило ее жизнь. Но пока она отдавалась своему горю, другой свидетель этой сцены, Варавва, внезапно ощутил в самом воздухе присутствие чего-то величественного и страшного, внушение какой-то неземной славы, дрожание всей атмосферы, как перед грозой. Обессиленный и дрожащий, он скорее почувствовал, чем увидал, что какая-то фигура медленно приближается к склепу. В настоящей агонии непонятного ожидания он поднял глаза и увидал живого Назарея. Распятый, умерший, погребенный, он стоял перед ним живой, с тем же видом, какой у него был перед тем, как идти на распятие. Тот, совершенно тот, с теми же чертами лица. Настолько человек, как и все люди, только его одеяние казалось соткано из блестящего огня и света. Без дыхания, с помутившимися глазами, не способный произнести ни одного звука, Варавва смотрел на него, узнавая вполне дивную красоту его лица, мудрость и любовь, отражающиеся в его лучезарных глазах, но боясь признать это чудо за истину. С величавым спокойствием, без шума, подвигался он, как царственный дух в смертной оболочке, и подошел к тому месту, где Магдалина плакала одна. Остановясь рядом с ней, он заговорил голосом тихим, чарующим, неземным. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» С движением беспокойства она полуобернулась в его сторону, смотря на него сквозь слезы и завесу ее распущенных волос, понимая только, что кто-то ее расспрашивает про печаль. Но кто, она сама не знала. С глубоким вздохом она опять поникла головой и печально ответила. «Господи, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его!» «Мария!» Чудное святое имя упало на воздух, нарушая тишину звуком спокойной мелодии. Она вздрогнула, вскочила на ноги, посмотрела на него дико, удивленно, недоумевающе. Потом с радостным криком, который, казалось, достиг самых небес, она упала на колени. «Учитель! Учитель!» — воскликнула она и протянула обе руки к воскресшему Христу, присутствие которого было знаком спасения для всего мира. Неземной свет окружал его. Нежным жестом он воспретил ей ближе подходить. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Когда он произнес эти слова, его образ еще более осветился. Он поднял глаза к пробудившимся небесам. Казалось, все радужные цветы новорожденного утра витали над ним и вокруг него, образуя все большие и большие круги света, тогда как первые лучи восходящего солнца, достигая самых небес, слились в царственный венец над головой владыки мира. Божество покрывало его несказанной славой и величием. Когда его голос опять раздался, он прозвучал повелительно и властно. «Иди, скажи братьям моим, что я восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Еще одно мгновение смотрели на него его создание. Магдалина в восторженном немом упоении, Варавва в очарованном удивлении, но без примеси недоумения, неверия. Потом какое-то смущение объяло всю природу, чувство пустоты и лишения. Царственный победитель смерти уже не придавал лучезарности своей красоты к возродившемуся дню. Его уже не было. Он исчез, как летняя тучка, поглощенная пространством. И только душистые белоснежные цветы обозначали место, где он стоял. Понемногу, нарушая глубокую тишину, раздался отдаленный шум пробудившейся городской жизни. Таинственные чудеса ночи были окончены. Первое воскресенье распространило свою славу, и солнце, воспламенившись от изумления, торжествующе и победоносно встало окончательно.